Он налил себе еще виски. Лишь пять или шесть во всем мире. Об этом писалось в газетах. Загрязняется вода, дохнет рыба, отравляется воздух. Вы читали статью в Эстадо де Сан-Пауло? В Италии дело дошло до тюрьмы. Он выпускает клуб голубого дыма кубинской сигары, подрывной, однако несравненный по качеству. Милейший доктор понижает голос. Несмотря на то, что они находятся наедине в отдельной зале убежища лордов, где нет опасности быть услышанным нескромными ушами. Нет и тайных микрофонов, как это бывает в приключенческих романах об арабской нефти и контрабанде оружия с многонациональными шпионами и сказочно-сексуальными шпионками. Мои друзья склонны подкрепить аргументы. Манерный голос становится почти неслышным. Сколько? Молодой парламентарий задумывается. На пальцах как бы прикидывает расчеты, определяет цену, громко запрашивает. Милейший доктор отрицательно качает головой. Половину. Половину? Это очень мало. Ни сентава больше. Голос звучит тверже. Есть люди, которые согласятся провернуть это дельце за меньшую сумму. Ну ладно, согласен. В конце концов, газеты столько врут, и Эстадо со своей игрой в демократию всегда выступает против наших интересов. Конечно, все может кончиться плохо. Милейший доктор достает из портфеля чековую книжку. На предъявителя, рекомендует молодой парламентарий, демонстрируя свою неопытность. Милейший доктор едва скрывает насмешливую улыбку. Молодой парламентарий получает чек, встает, идет к шкафу и убирает чек в карман пиджака. Они наливают себе еще виски, поднимают стаканы в безмолвном тосте. Назначают рандеву. В один из ближайших дней тут же. Не найти более укромного места, приятного и подходящего при решении дел, имеющих важное значение для прогресса страны. Молодой парламентарий хлопает в ладоши, открывается дверь. Девицы возвращаются. В конце концов, жизнь не сводится лишь к заботам об интересах Родины. В дверях администраторша подходит попрощаться с ними. Депутат. Депутат, новый клиент, еще не завсегдатый, благодарит и спрашивает о мадам Антуанет. Администраторша поясняет: «Мадам в Париже, в гостях у своей семьи. Вы знаете, что мадам Антуанет — дочь французского генерала?» Мать с Мартиники шикарнейшая. Администраторша начинает упражняться во французском языке. В один прекрасный день чего доброго унаследует от нынешней хозяйки владение домом. Когда тебе это устанет и решит переехать раз и навсегда в Агресте. Вернувшись с Рикардо в Агресте, чтобы участвовать в празднестве на площади дубления, Тиета поинтересовалась у Леоноры, как идут у той любовные дела. Девушка улыбнулась в замешательстве, взяв руки покровительницы в свои. «Не знаю, что произошло, мамочка. Асканио был двое суток в отъезде, инспектировал работу префектуры. Вернулся совсем другим. Все так же захвачен затеей открыть здесь туристский центр. Все такой же нежный, но уже менее сдержан. Он сказал мне, что после смерти префекта будет избран на этот пост, тогда его положение изменится. Возбужден, не похож на самого себя. Он даже целует меня, представляешь себе? Дона Перпетуа застала нас. Я так рада, мамочка. Ну что ж, хорошо. Судя по всему, ты скоро сделаешь почин на берегу реки. Новинка придется тебе по вкусу. Воспользуйся, пока есть время». Ведь днем раньше, днем позже мы уложим чемоданы, и всему конец. Ах, мамочка, я в этот день умру. Никто не умирает от любви. Как это там, Барбоза говорит, мы живы любовью. Добрая, преданная карма. При всей своей репутации мудрой женщины она дала вовлечь себя в козни Тиеты. и чтобы продлить их пребывание, открыла Асканио состояние Леоноры, якобы обесчищенной негодяем-женихом.